Предоставленный же самому себе Сварог покинул седло и огляделся, разминая затекшие ноги. Вблизи стало видно, что время своим вниманием замок не обошло. Некогда величественные стены покрыты мхом или шайником, ступени потрескались, из щелей растет трава. По привычке он обозрел окрестности третьим глазом. Вроде бы все нормально, вот разве что в магическом плане замок оказался накрыт полупрозрачным, переливающимся всеми цветами радуги колпаком, и его назначение Сварог определить не смог. Какая-то защита, что ли? От чего? Позвольте узнать. Подбежал конюх, принял у него поводья, покосился на лохмотья, в которые превратился камзол гостя, ухмыльнулся краем рта. Сварог надменно сдвинул брови. По ступеням, по-хозяйски степенно, к нему спустился бородач. Облик его наводил на мысли о стабильном доходе и процветающем бизнесе. Этакий не то зажиточный помещик, не то купец первой гильдии, импозантный, солидный, борода с проседью ухожена, имеет место и небольшое брюшко. Хотя было что-то в его глазах, мало вязавшееся с обликом богатого купца, какая-то смутная тоска, отрешенность, словно он мыслями находится далеко-далеко. На лацкане поблескивал орденок со множеством лучей и неразборчивой надписью по кругу, вряд ли военный. Ну, не производил хозяин замка впечатления человека служивого. Бородач бесстрастно оглядел Сварога с ног до головы, спросил басовито: «Так вы действительно граф?» «Самый что ни на есть». С достоинством ответил Сварог и испытал мимолетное удовольствие от того, что его здесь не знает ни одна собака. — Что ж, рад познакомиться с вами, граф Гейр, хотя обстоятельства нашего знакомства, увы, не радостны. Клади рассказала мне о досадном происшествии в лесу и вашем мужестве. — Да какое там мужество? Я всего лишь проходил мимо и позволил себе вмешаться. Весьма удачно вмешаться. Они церемонно пожали друг другу руки, ладонь бородача была сухой и горячей. Позвольте представиться. Карт, барон Таго, хозяин этой скромной хижины и отец одной взбалмошной девчонки. Ну, хорошо, хоть не муж. Граф Гейр, барон Готар. Барон Таго еще раз глянул на его наряд и невозмутимо сказал: «Добро пожаловать в замок Таго». Они поднялись по широким покосившимся ступеням, вошли в замок. Внутри было прохладно, пахло деревом. Вдоль коридора выстроились в почетном карауле рыцарские доспехи, чередуясь с огромными в человеческий рост вазами и огромными в два человеческих роста зеркалами. На стенах в тщательно организованном беспорядке висело разнообразнейшее оружие — сабли, кинжалы, мечи и даже огнестрельное оружие, включая автоматы неведомой конструкции. «Вы, насколько я понимаю, издалека?» — забросил удочку Карт. «Из очень далекого далека», — сознался Сварог.